Однажды вечером Юрий Борисович от нечего делать слонялся по улицам, не зная, куда себя деть, и вдруг вспомнил о приглашении приятеля. Он не был любителем семейных вечеринок, но денег для веселого времяпрепровождения не оказалось, и потому Никонов направился в дом приятеля, жившего неподалеку, на Арбате. В уютной старомодной квартире на втором этаже бывшего барского особняка Юрий Борисович познакомился со всем семейством приятеля. Там же увидел гостью, Дору Владимировну. Сели ужинать, немного выпили. Юрий Борисович развеселился, по обыкновению стал расточать комплименты налево и направо, но особенно заинтересовала его Дора Владимировна. В 22:50 гостья поднялась, и Юрий Борисович взялся проводить ее. Они прошлись пешком до Никитских ворот, и здесь Юрий Борисович, остановившись, спросил без обиняков: «Дора Владимировна, может быть, вы осчастливите меня, посетив мою холостяцкую обитель?» «С удовольствием бы, но уже поздно, лучше в другой раз. Прошу вас, зайдите хотя бы ненадолго, просто чтобы узнать дорогу», — настаивал он. «Разве только минут на 5». И она поднялась к нему, однако на этот раз, посидев несколько минут, собралась уходить, не приминув сказать при этом, что квартира Юрия Борисовича очень мила, и пообещала непременно посетить его в самое ближайшее время. Почему в ближайшее время, а не завтра? Глядя ей в глаза, он поцеловал мягкую руку. «Какой вы нетерпеливый! Хорошо, раз вы так настаиваете, пусть будет по-вашему, приду завтра. 7:00, да? Прекрасно, буду ждать». Юрий Борисович не сделал попытки удержать ее, потому что в доме не было ничего для угощения. В буфете хоть шаром покати. На следующий день ему пришлось продать последнюю 100-рублевую облигацию 3% займа. На эти деньги он купил вина, конфет, печенье и фруктов и приготовился принять новую знакомую по всем правилам гостеприимства. Дора Владимировна явилась ровно в 7:00, сопровождаемая резким запахом духов. Эта женщина чем-то напоминала Юрию Борисовичу Ларису Михайловну, такая же полная, здоровая, жизнерадостная, готовая всем пожертвовать ради своей прихоти. Лариса Михайловна тоже любила душиться резкими духами и обильно употребляла косметику. После пустых, ничего не значащих разговоров неловкость прошла. Юрий Борисович достал вино, бокалы. «Я очень рад знакомству с вами и благодарен вам за то, что вы пришли. Надеюсь, что наше знакомство будет долгим и приятным для нас обоих», — сказал он. «Будем надеяться». Ответ ее прозвучал как «аминь». Она, как великий знаток вина, пила маленькими глотками, как бы дегустировала содержимое бокала. Пили они не спеша и вели неторопливые разговоры. Бутылка опустела. Юрий Борисович достал из буфета вторую бутылку, и Дора Владимировна не дала ее открыть. «Нет-нет, больше не надо». Она задержала его руку. «Я и так выпила слишком много. Видите, совсем пьяная. У меня кружится голова. Ложитесь, отдохните немного». Юрий Борисович отодвинул китайскую ширму и помог ей раздеться. Дора Владимировна не сопротивлялась. После третьей или четвертой встречи, он точно не помнил, Юрий Борисович без утайки, но с некоторыми литературными тонкостями, поведал ей о своих горестях, о стеснительных обстоятельствах. Дора Владимировна поняла его с необыкновенной проницательностью и проявляла к нему особую чуткость, приносила с собой все, что могла — домашние пироги, дорогие вина, закуски, хорошие сигареты, вплоть до котлет и салатов. Иногда она нечаянно забывала на туалетном столе деньги. Все шло хорошо. Но вскоре, почувствовав, что порядком надоело Юрию Борисовичу, Дора Владимировна стала следить за ним, а однажды, застав у него молоденькую студентку, учинила отвратительный скандал. Так прервалась эта весьма полезная связь. Что же было дальше? Ну да, он долго бился над тем, чтобы найти себе хорошо оплачиваемую работу, но напрасно. Вконец, отчаявшись, он поехал в Краскова к Бороде. Первые операции под руководством такого опытного и всемогущего дельца, каким без сомнения был Борода, прошли удачно. Жизнь стала веселее, приятнее. А после возвращения из Львова он стал состоятельным человеком. Шутка сказать, владелец 10 золотых монет и 100 новеньких хрустящих американских долларов. Юлий Борисович сам удивлялся той легкости, с которой ему удалось провести эту операцию по закупке во Львове золота и валюты. Он не подозревал, что в Москве в тот же поезд сел хорошо одетый молодой человек по фамилии Матвеев, что в самом Львове этот молодой человек следил за каждым его шагом и записывал в своей записной книжке фамилии людей, с которыми он встречался. По возвращении в Москву Матвеев позвонил из кабинета оперуполномоченного дороги, доложил кому-то о своем благополучном прибытии и спросил, взять его, пока он не успел перепрятать ценности, на что последовал строгий ответ «ни в коем случае». Ценности никуда не денутся, только умножиться могут. Вы поезжайте домой и хорошенько отдохните с дороги, а завтра поговорим обо всем более подробно. Когда Юлий Борисович разложил перед Бородой кучу золотых 10-рублевых монет и 3 пачки американских долларов, старик поблагодарил его и выделил его долю — 10 золотых, 100 долларов. «Берите», — сказал он. И, заметив его смущение, добавил, «Берите, не стесняйтесь, вы их заработали законно, только получше спрячьте». Львовская операция оказалась лишь началом интересных комбинаций. Борода был неисчерпаемо изобретателен. Он каждый раз находил все новые и новые источники дохода. Как-то вечером они сидели в саду под яблоней и пили чай из самовара. Борода, вздохнув, завел с Юлием Борисовичем странный разговор. За эти годы старик проникся к нему полным доверием. Люди измельчали. Не та эрудиция, не тот вкус. О чем вы это, Соломон Моисеевич? О том, что не с кем стало работать. Непонятно. Что ж тут непонятного? Вот вы скажите, спросил Борода, понимаете что-нибудь в иконах? Нет, честно признался Юлий Борисович. Жаль, очень жаль. На иконах сейчас можно было бы сделать хорошие деньги. Старинные русские иконы — ходкий товар, дороже золота. Иностранцы, высунув язык, гоняются за ними днем и ночью, дают за них настоящую цену. «Где же взять иконы, тем более старинные?» — спросил Юлий Борисович. «Не грабить же церкви». «Зачем грабить? Грабеж и воровство — не занятие». Для делового человека не руками, а головой надо работать. Взять есть где, было бы желание, а все-таки. Видимо, вы, друг мой, невнимательно читаете газеты. Сколько шуму в прессе из-за того, что на севере разрушаются, исчезают с лица земли старинные церкви с их неповторимой архитектурой. Где церковь, там и иконы. В глуши невежда поп продаст вам любую за бутылку водки. Иконы есть, а вот где найти надежного человека, понимающего в них толк? Неужели так уж трудно найти такого человека? Юлий Борисович был почти убежден, что у старика есть на примете такой человек, иначе он не затеял бы такой разговор. «Назовите хоть одного, я послушаю вас», — усмехнулся Соломон Моисеевич. «К сожалению, я не знаком с церковниками и искусствоведами», — ответил Юлий Борисович. «Есть тут один на примете». «Кто же он?» «Некто Мотовилов, бывший богомаз, сейчас совсем опустившийся человек, пьяница. С пьяницами опасно иметь дело». Борода бросил на него презрительный взгляд. «Не тебе, мол, меня учить, сам знаю, что к чему». «На белом свете все опасно, даже хождение по улицам. Весь вопрос, как взяться за дело. Не скажешь же этому богомазу, что мы ищем иконы для продажи иностранцам. Даже по литературе известно, что интеллигенты, особенно спившиеся, страдают повышенной чувствительностью. Он может на стенку полезть, узнав, что кто-то собирается увезти иконы за границу. Спаси Бог». Пусть лучше иконы покроются плесенью, чем попадут в руки иноземцам. Здесь нужен иной подход. Юлий Борисович отлично понимал, что весь этот разговор и задумчивый взгляд старика — только игра. План операции составлен во всех деталях. И он подыграл с наивным видом. «Какой же, по-вашему, нужен подход, Соломон Моисеевич? Мы ведь с вами не дельцы, а кустари-одиночки. Норовим все сами-сами. Поймите, без помощников развернуть большое дело невозможно. Да и вообще умные люди никогда не лезут в петлю, все делают чужими руками. Зачем класть голову на плаху? Вокруг сколько угодно молодых шалопаев, готовых выполнить любое ваше поручение, лишь бы иметь возможность жить праздно, не работать, чуточку получше одеваться и хоть раз в неделю посидеть в ресторане в компании таких же бездельников. Впрочем, мальчики народ ненадежный. При желании можно найти более солидных помощников. Конечно, нужно привлечь к делу надежных людей. Это дело времени. Но вы не ответили об особом подходе. Ах да, стар становлюсь, годы. Мне кажется, тем богомазом лучше всего заняться вам. Вы найдете с ним общий язык. Разумеется, он не должен знать подробностей о том, кто вы и откуда. Мне представляется возможным следующий вариант. Я весь внимание. Вы явитесь к богомазу в качестве представителя несуществующего музея старинного русского искусства и скажете ему, мол, так и так, мы слышали о ваших выдающихся способностях и таланте и очень сожалеем, что они не пользуются для пользы русского искусства. На комплименты в его адрес не скупитесь, учтите, бывшие люди обожают, когда им напоминают об их несуществующих заслугах и приходят в телячий восторг от похвал. Когда вы убедитесь, что ваши слова произвели впечатление, и богомаз размяк и расположился к вам, переходите к делу. Предложите ему за счет музея поехать в командировку на север для ознакомления с условиями хранения старинных икон, представляющих художественную ценность. При этом вставьте невзначай словечко, что абсолютно не сомневаетесь в его обширных знаниях, и добавьте, если попадутся иконы кисти больших мастеров, находящиеся в скверных условиях, то пусть старается спасти их любой ценой, купить, забрать под расписку и привезти в Москву. Ну как, нравится вам мой план? Очень нравится. Однако я предвижу некоторые трудности. Ну, скажем, потребуется удостоверение или справка о том, что ваш богомаз является сотрудником какого-то музея. Потом командировочные по всей форме, бланки для расписок. В чем же трудности? Где взять все это? Большое дело, какие-то удостоверения и бланки. Люди паспорта делают, фальшивые деньги печатают, а тут мелочь. Все это будет в лучшем виде. Эту часть дела я беру на себя. Вы до сих пор не сказали, как зовут вашего богомаза и где его можно найти. Зовут его Иннокентий Николаевич Мотовилов. Живет он в нашем же поселке, несколько улиц от меня. К нему лучше зайти утречком, к вечеру он обычно бывает под хмельком. Хорошо, я навещу его завтра утром. Не забудьте передать Мотовилову, что кроме оплаты расходов по командировке, он получит еще зарплату старшего научного сотрудника. Понял. Да, вот еще. Куда должен сдавать богомаз иконы, если он их добудет? Привезти к себе домой. Потом уж, если все пройдет гладко, к нему подкатит пикап и увезет иконы куда следует. Все это вопросы будущего. И не кажется ли, уважаемый Юлий Борисович, что мы делим шкуру неубитого медведя? Иронизировал Борода. Отчего же? Лучше подготовиться ко всему заранее. Юлий Борисович зевнул и повернулся на другой бок. Заснуть ему не удавалось по-прежнему, мешала луна, заглянувшая в окно. Бывший богомаз Мотовилов. Сколько было с ним возни, и все же он, Юлий Борисович, сумел обвести его вокруг пальца. Облик этого человека постепенно ожил перед его взором. Маленький, щупленький, худой, с длинными волосами и бесцветными глазками, Богомаз являл собой редкий экземпляр, давно вымершую породу юродивых. Однако дело свое знал. В то утро Мотовилов был трезв, хотя от него разило спиртным. «Какой из меня знаток старинной живописи?» — сказал Богомаз в ответ на комплименты Юлия Борисовича. «Я давным-давно позабыл все и пришел к заключению, что истина в вине. Хотите выпить?» — спросил он. «У меня отличный самогон-первач, а вот насчет закуски Бог миловал. Если хотите выпить чего-нибудь получше, скажем, столичную или коньяк, сбегайте в магазин. У меня денег нет ни гроша». «Спасибо, Иннокентий Николаевич, я по утрам не пью». «Чем же вы тогда занимаетесь по утрам?» «Работаю». «Ну да, правильно. Работа дураков любит. Вот возьмите, к примеру, меня. Сколько я проработал за свою жизнь, сколько икон, каких только богов и богородиц не писал, а толк какой? Чего я достиг?» Диалог с бывшим Богомазом продолжался очень долго. Мотовилов быстро возбуждался, и стоило больших трудов успокоить его. Узнав, что на севере гибнут ценные иконы, Мотовилов опечалился, и разговор пошел по нужному Юлию Борисовичу руслу. После долгих уговоров он, наконец, согласился поехать на север и спасти ценные иконы. «Да вот, одежонки у меня подходящей нет», — Богомаз показал на свои рваные штаны и босые ноги. «Кто поверит такому оборванцу, что он представитель столичного музея?» «Мы дадим вам аванс в счет будущей зарплаты, и вы купите себе приличную одежду, обувь и все, что нужно», — сказал Юлий Борисович. «А вы не боитесь, что я пропью все ваши деньги?» «Как вам сказать? Такая возможность вообще не исключена, но я надеюсь на вашу честность и благоразумие. Не захотите же вы ответить злом на добро и подводить меня? Если вы пропьете казенные деньги, отвечать за них придется мне. Неужели вы, знаток церковной живописи, не захотите спасти ценнейшие предметы искусства от погибели? Не бойтесь, не такой уж я пропащий человек. Все будет хорошо», — заверил Богомаз. Борода достал нужные документы. Мотовилов дал расписку в получении аванса в счет будущей зарплаты. Прежде чем пуститься в дальний путь, он купил себе костюм, ботинки, летнее пальто, черную фетровую шляпу. Глядя на себя в зеркало, он расчувствовался и даже прослезился. «О, Господи! Неужели я опять становлюсь человеком?» — воскликнул он и дал Юлию Борисовичу клятвенное обещание, что поручение музея выполнит. И действительно, дней через 20 Мотовилов вернулся из командировки и привез с собой 18 редчайших икон. Некоторые из них были частично испорчены. Возник вопрос о реставрации. «Я сам займусь этим. Вы только достаньте мне краски и набор кистей. Остальное — моя забота». Бывший Богомаз был оживлен. Он много рассказывал о виденном на севере и, как ни странно, стал меньше пить. На его документы никто не обратил внимания, по крайней мере, об этом не было никакого разговора. Закончив реставрацию некоторых икон, Мотовилов снова поехал на север и на этот раз привез 22 иконы, одну из них, по его мнению, работы Рублева. «Захожу в плохонькую церковь и не верю глазам», — рассказывал он. «Гляжу, висит в алтаре вот эта почерневшая от времени икона. Я сразу смекнул. Рублев. По манере письма узнаю. Разумеется, никому ни слова. Вечером с попиком изрядно выпили, конечно, за мой счет, поговорили о духовном и подружились. Наутро я попросил папа подарить мне на память о нашей встрече вот эту маленькую икону. Поп с готовностью выполнил мою просьбу. И еще много работ я у него купил. Вы поглядите, что за иконы, им цены нет». Спустя примерно 2 месяца, когда реставрация второй партии икон подходила к концу, Борода сказал Юлию Борисовичу, что нашел надежное место, куда можно переправить иконы, и дал адрес какой-то Софьи Павловны. Юлий Борисович поехал к ней для предварительного знакомства. Посидевшая, с трясущейся головой старуха, несмотря на свои годы, была еще сравнительно бодрой. Соображала она хорошо. Жила в отдельной двухкомнатной квартире у Сретенских ворот. Софья Павловна сообщила, что до революции они занимали весь дом, потом этаж, а после смерти ее мужа, дворянина и директора коммерческого банка, оставили ей эти две комнаты. Слава богу, что хоть так, могли вовсе выбросить на улицу, как делали новые власти, со многими хорошими семьями, сказала она. Юлий Борисович хорошо помнил, как они с бывшим Богомазом упаковали иконы в ящики, потом он на пикапе, предоставленном в его распоряжение Соломоном Моисеевичем, перевез ящики к старухе, собственноручно развесил иконы в красном углу спальни. Перед иконами зажгли лампаду. С десяток икон, не разместившихся на стене, спрятали за массивным дубовым шкафом. По окончании работы старуха перекрестилась перед новыми иконами, шепча молитву. Мотовилов уехал на север в третий раз. Там он простудился. Вернувшись в Москву, заболел двусторонним крупозным воспалением легких. Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Заметив это, Юлий Борисович под разными благовидными предлогами забрал у него все документы с бланком несуществующего музея, вывез все оставшиеся у него иконы и, оставив Мотовилову немного денег, забыл о его существовании. Скоро он узнал от Соломона Моисеевича, что бывший Богомаз умер. «Нам везет», — сказал Борода. «Со смертью Богомаза исчезла всякая опасность разоблачения. Хороший был старик, царство ему небесное, поработал на нас безропотно, достал 78 ценнейших икон. Лично я не дал бы за них ломаного гроша, но мы заработаем на иконах сотни тысяч рублей». «Как вы думаете, Соломон Моисеевич, старуха со Сретенки надежная?» — спросил Юлий Борисович. «Абсолютно. Вот где она сидит у меня». Борода разжал кулак. «Старая ведьма даже пикнуть не посмеет. Не бойтесь. Половина дела сделана. Товар у нас. Теперь предстоит найти покупателей. Не посредников, а настоящих. С какой стати давать кому-то зарабатывать? Да, Юлий Борисович, все забываю спросить. Вы знаете иностранные языки?» «Немного. В школе учили французскому, в институте английскому. Купите учебник английского разговорного языка и занимайтесь, пригодится». Это было последнее, о чем вспомнил Юлий Борисович, засыпая под утро.